Поэзия как раз в том и состоит, чтобы всюду находить поэзию. И тут проза совершенно никнет перед нею. Пушкин же и объяснил нам, почему так случается в стихотворении 1828 года. Увы, язык любви болтливый, язык и темный, и простой, своею прозой нерадивой тебе докучен, ангел мой. Но сладок уху милой девы, честолюбивый Аполлон, ей милые мерные напевы, ей сладок рифмы гордый звон. Тебя страшит любви признанье, письмо любви ты разорвешь, но стихотворное послание с улыбкой нежную прочтешь. Благословен же будь отныне судьбою вверенный мне дар, доселе в жизненной пустыне, во мне питая сердце жар, мне навлекал одно гоненье, или клевету, или заточенье, и редко хладную хвалу. Казалось бы, пустяковая тема. Объясняться в любви предпочтительнее стихами, потому что прозаическое признание неинтересно молодой особе, к тому же пользующейся успехом. Стихи же она непременно прочтет. И это уже выгода для поэта. Раз нежное создание прочтет стихотворное любовное объяснение, то и заинтересуется тем, кто написал его. Но ведь это относится ни к какой-либо одной нежной душе, и не к одним только поэтам, а буквально ко всем. Несмотря на незаконченность в смысле обработки стихотворения, увы, язык любви болтливый, оно относится к числу программнейших стихотворений Пушкина. Может, это как раз и помешало Пушкину, в лучшем случае скептически относившемуся к программности, окончательно обработать его. Пушкин сам себе программа, и не нуждаясь ни в какой другой, он, думая о своем творчестве, обращался к изображению себя же самого, а не к отвлеченному формулированию какой-либо отвлеченной программы. Сам же он нескончаем и непредвидим в своей же думе о себе. Завершенности в нем не могло быть в принципе. Несогласованность различных утверждений была заранее санкционированной. Но понятно и другое. Преданный мгновению, при отношении к опыту одинаково уважительным и скептическим, Пушкин в каждом мгновении предстает как олицетворение в самом себе всего исторического опыта. Для него опыт не существует как что-то, что заключает в себе некие повеления, исполнение которых было бы для него обязательным, его опыт всегда с ним, но как предоставляющий свободу поступать в соответствии с данным мгновением. В самых характеристиках Пушкина утверждение «уж я не тот» и «я тот же все» имеют совершенно одинаковую для него силу, и одно немыслимо без другого и неотделимо от него. Довольно часто он как бы отходит от чего-то, бывшего для него столь важным, в сторону, а на деле тем настойчивее обнаруживает постоянство свое. А все потому, что свой художественный опыт он воспринимает с чисто человеческой точки зрения. Как там ни говори о человеке, первейшая и главнейшая обязанность человека – оставаться всегда человеком. Исходная точка – человеческая природа вечно обнаруживает в себе свое несовершенство, но тем обязательнее для человека отстаивать верность своему человеческому назначению. Значит, непрестанно спрашивать себя, проявлять непримиримость к своему несовершенству. Без постоянного ощущения своего несовершенства мы бы прекратили всякие размышления о необходимости его преодоления. Истинно совершенен тот, кто вечно занят освобождением от несовершенства. Вот как раз таким был Пушкин. Вместе с тем, именно как следствие этого, возрастало в нем недовольство собою. Отсюда и разные акценты в его поэтических декларациях,